Глава 6. Июнь 1864 года. Нью-Йорк. Родные, но столь отличные друг от друга братья. Порой люди не перестают удивляться, как так случается, что от одних и тех же родителей получаются совершенно разные дети. Бывает, даже близнецы отличаются друг от друга по чертам характера, степени эмоциональности и прочим факторам, как день от ночи. Неизменным является разве что уровень интеллектуального развития, поскольку если папа дурак и мама дура, то ребеночку умным стопроцентно не стать. Зато остальное тут уже от совсем иного зависит. Зависит, да. Особенно в случаях отличающегося воспитания, что частенько имеет место быть. Особенно в семьях, где, собственно, воспитанием детей в ключевых возрастных периодах занимаются, скажем так, разные люди. Чего уж ожидать от семей монарших, особенно тех, в которых у каждого отпрыска есть свой собственный воспитатель. А родители далеко не всегда действительно держат руку на пульсе. Не всегда понимают, что стоит малость отвлечься, и закладываемые в детстве черты характера окажутся близкими не папе с мамой, а тому самому воспитателю или воспитателям. А уж получаемое в итоге бывает ой каким разным. Далеко ходить тут не требовалось. Я имел возможность очень хорошо, во всех подробностях, изучить Владимира Романова. Общение с его старшим братом-цесаревичем было весьма кратким, но вкупе с известным мне из той и этой исторических веток также хватило для понимания, кто такой этот нынешний наследник престола Российской империи. Так себе впечатление, и это еще мягко выражаясь. И вот теперь третий по порядку знакомства – великий князь Александр Александрович Романов. Смотришь на него, и ну вот никак не представляется знакомый по учебникам истории и просто разным книгам портрет знаменитого императора Александра III, миротворца. Не похоже, да. 19-летний юноша, стройный, с пылающим в глазах огнем энтузиазма, любопытства, жажды деятельности. И массивный, отягощенный сам собой рано облысевший император, могущественнейший на тот момент державы, в глазах которого лишь пепел от безмерной усталости и того груза, который он вынужден тащить на своих плечах. Груза, еще более отягощенного пониманием того, что старший сын получился откровенной серой посредственностью, что способны лишь сидеть на троне, но не править, что средний смертельно болен, и вопрос лишь в том, сколько он еще протянет. Младший же, подающий хоть какие-то надежды, слишком мал и далеко не факт, что удастся успеть передать трон ему. Ведь сам император тогда тоже чувствовал звуки шагов, неотвратимо приближающейся к нему бледной невесты. Бррр. С некоторым усилием я сбросил с себя морок всего лишь возможного варианта будущего, который уже далеко не факт, что способно воплотиться. Сбросил и вновь посмотрел на Александра, которого сейчас развлекала светской беседой Мари при полной помощи и поддержке Вайноны. Вот что тут можно сказать. Парень явно подпал под незримую, но убойно действующую ауру шарма моей сестры, которая работала на очень многих. Тогда, разумеется, когда она сама ее задействовала. В пассивном режиме это пусть и функционировало, но значительно слабее. Но уж если, то по полной. Тому яркое свидетельство лично император Владимир I, который то и дело пожирал глазами видную деятельницу Министерства тайной полиции, особенно если из близкого расстояния, и когда Мари была в особо сексапильных нарядах. И тут, пусть на сей раз яблоко укатилось достаточно далеко от яблони, в плане модели поведения с прекрасным полом, но что-то все равно оставалось неизменным. А я знал, что Мария настроена именно на постепенное раскрепощение объекта. Слишком уж этот конкретный великий князь из дома Романовых был скромен, не то изначально так воспитанный, не то сам себя по непонятной причине загнавший в чересчур строгие рамки. Загнавший и от этого уже начинающий получать нехилые проблемы для психики. Приходится лечить. Аккуратно, осторожно, подбирая подходящие виды лекарств и их дозировку. Что Мари, что Вайнона были полностью в курсе проблемы. Исходя из этого и действовали. А еще был неплохой фон. Общая атмосфера места. Дама под вуалью не зря считалась лучшим кабаре Нью-Йорка. А уж для тех, кто заказывал отдельный кабинет, и вовсе предоставлялись особые условия. Кабаре тут, в Америке, теперь прочно ассоциировалось с откровенными танцами прекрасных женщин на любой вкус. Неудивительно, что и в кабинетах был небольшой, ладно, пусть помост, на котором сейчас показывали себя во всей красе аж две прелестницы, чисто европейского типажа и латина. Обе весьма красивые и богато одаренные природой. Причем что одна, что другая, носили на лице скрывающие лицо маски, черную и алую. Скрывающие как их лица, так и снабженные еще одной деталью. Крепления масок были особенными, плотно затыкающими уши, дабы красотки не услышали то, что слышать не следует. Не знаю, как тут, но в Ричмонде был и еще один вариант, куда более суровый. Девушки отрезались как от звуков, так и от зрительных образов, не видя, перед кем выступают. Некоторые находили такой расклад совсем уж притягательным и щедро платили как хозяевам кабаре, так и, собственно, девочек вознаграждали. Они того стоили, право слово. Атмосфера. Если граф Игнатьев многое повидал на своем веку, то вот Александр, такого в Санкт-Петербурге, Москве и тем паче провинциальных городах России, не водилось. Пока не водилось. Увы, но в мои по-настоящему родные края и в лучшие времена радующие веяния доходили с некоторым запозданием. А уж последний век даже вспоминать не хочется, чтобы не накликать. Лучше в очередной раз на девочек посмотреть, одна из которых как бы закутана в почти прозрачную газовую ткань и выглядит еще более сексуально, чем если бы обнажилась. Вторая – яркие куски шелка, прикрывающие грудь, бедра. Но при движении они расходились, поскольку состояли из отдельных полосок, скрепленных лишь сверху и снизу. Эросом так и шибало во все стороны, особенно в сторону юного великого князя. Это не какая-то паршивая статичная порнография на фотокарточках, к тому же считавшаяся писком моды лишь раньше, а не сейчас. Смотри, Александр Романов, внимательно смотри. А уж скрываешь ты свой интерес или нет, это уже не главное. Главное в самом факте, в том, что атмосфера тебя зацепила. Остальное сделают слова двух умеющих подбирать правильные слова леди. Что же я сам? К разговору с великим князем еще успею вернуться. Сейчас есть и второй важный объект. Вдобавок такой, которого атмосферой не проймешь и красивыми попками в подобие транса не ввергнешь. Битых жизнью дипломатов и интриганов ловят на другой крючок. Тот, на котором уже болтается большой шмат истекающего кровью мяса. Тут вам не паршивый карась, который на червяка кинется, а настоящая акула. Вот и замануха соответствующая, без дешевого обмана. Вроде и совсем немного времени прошло с нашего, Николай Павлович, разговора. А в ваших глазах я вижу тот самый особый огонек, большой заинтересованности. И он слабо касается искусства, которое нам демонстрируют две вон те милые девушки. Небрежный жест в сторону помоста, где танцовщицы уже были совсем близко друг к другу. Бурские перспективы, да? Они, Виктор. Граф обратился ко мне по имени, зная, что обращение по имени-отчеству я, скажем так, не сильно люблю. Из прежней еще жизни особенность мировосприятия. А отказываться от привычного, если есть возможность не отказываться. Вот-вот, я о том же. Признаться, я несколько удивлен вашим решением поделиться со мной, верным Российской империи человеком, такими ценными сведениями об алмазных россыпях. Пускай не о конкретном месте, но даже приблизительное их местоположение позволяет многое. Можно и точнее высказаться. Тут ведь дело не в том, что говорить, а кому поведать. Стратегический союзник на то и стратегический, чтобы не мухлевать по мелочам. Да и велик риск соваться в южную часть Африки без союзников. Британцы там давно, хорошо и крепко устроились. Более того, серьезно настроены, если и не сожрать в самом скором времени буров, то уж точно не допустить расширения Трансвааля до побережья. А без доступа к морю обе республики могут только кое-как выживать, но не процветать. Это-то и надо, исправлять. Карту уж, простите, я не прихватил. Не к месту она в этой атмосфере. Однако я уверен, вы и без того примерно помните основные ориентиры. Игнатьев с достоинством так кивнул, показывая, что было бы странно ожидать от него иного. Меж тем Мари, повернувшись в нашу с графом сторону, изрекла, словно бы походя. «Там в заливе Делагуа Уже португальцы с их Лоренсо Маркишем. Не город, а дыра. Но она есть. А где флаг одной из европейских держав? Сам должен понимать, Вик. Залив не маленький, сестренка. А португальцы и подвинуться могут. Особенно если их об этом вежливо попросят. Вежливо и настойчиво. Они свой Лоренсо Маркиш только-только начали развивать. А до полного освоения залива им как до Пекина в известной позиции. Через леса и горы. Про дно моря океана, также не забывая. Не хочется плодить недоброжелателей. Их и так хватает. Вот и не будем, Мари. Португальцы любят заключать выгодные торговые сделки. Им найдется, что предложить. На кону куда больше стоит. Да и не станет столь слабохарактерный монарх, как Луиш I, ссориться с видными игроками из-за мелочей. Тут ни сестренка, ни граф Игнатьев возражать не стали. Португальский монарх и впрямь был слабоват. Да, он стремился к расширению колоний, но вместе с тем делал это с предельной осторожностью, постоянно оглядываясь на предмет, как бы кого не обидеть. Вдобавок затеянные им реформы в метрополии и колониях требовали пристального внимания. И уж точно он не хотел ощутить даже тени кризиса, экономического либо политического. Как завершающий козырь в нашу пользу, под боком союзной российской и американской империям Испания, ссориться с которой португальцы зареклись давным-давно, понимая несопоставимость сил, расположенных в этих соседствующих метрополиях. Нет. С португальцами договариваться можно. Нужно, и явных проблем не ожидается. Другое дело британцы, давно и прочно освоившие искусство натравливания на соперников, разного рода дикарей, подкармливаемых деньгами, оружием и сладкими обещаниями. А кто у нас рядом с бурами обитает из числа особо пакостных? Правильно, зулусы, чтобы ими крокодилы с павианами подзакусили. Именно склонность британцев якшаться с дикарями бесила меня до чертиков. Сейчас они водили ритуальные хороводы вокруг парочки из отца и сына. Мпанде и Кечвайо. Эти двое, периодически грызущиеся друг с другом, но таки донаходившие в конце концов общий язык. И правили в этом долбанном Зулуленде. Причем их давно и прочно затачивали под противостояние бурским республикам. Потом, конечно, сольются. А всю их бантустанию подгребут под себя, но пока... Пока лейтенант-губернатор колонии Наталь, ранее тоже Бурской республики, но окончательно отжатый у собственно буров, еще аж в 1844 году, вертелся ужом, проявляя чудеса хитрости. В чем заключалась сложность? Да в том, что зулусские орды, по примитивизму своему, просто не различали одних белых от других. А значит, могли сорваться ордой Мордора. Немного не в том направлении. Попутав Трансвааль и Наталь. А в своей британской колонии, собственно, белого населения было мизер. В то время как негров, в том числе и, собственно, зулусов. До ангельской бабушки и даже сверх того. Пришлось напомнить графу Игнатьеву и про сей факт. Так, порядку ради, а еще для того, чтобы в очередной раз вылить на британские методики противодействия конкурентам большой чан с дерьмом. Я знал, что этот конкретный слушатель правильно воспримет услышанное, потому как и сам насмотрелся на подобное, и в настоящий момент хлебал полной ложкой от проблем в начавшемся завоевании Туркестана. Вот что тут сказать. Намек, почти прямым текстом, оказался услышан. Воспринят и не только дипломатом, но и его спутником императорских кровей. Александр, быстренько так сложив 2 и 2, сопоставил начинающийся уже на следующий день международный трибунал и британские позиции. «Вы хотите заманить бритов в ловушку, Виктор?» «В одну из, Александр», — согласился я. «Однако интересно, какую именно сейчас имели в виду вы?» «Если принц Альфред...» посланный своей матерью представлять Британию, на затеянном вами трибунале не будет мешать, то поддержка британцами зулусов в их возможной войне с Трансваалем и Оранжевой окажется бьющей по авторитету Британии. «Вы умеете видеть и делать правильные выводы», — подметил я не лезть ради, но подчеркивание истины для. «Может, сделаете еще шаг вперед и приложите увиденное к вашим российским интересам?» Тут уж великий князь призадумался. Полагаю, не хотел попасть впросак. причем на виду не только Игнатьева, но и двух прекрасных дам, с которыми только что имел очень интересную для себя и покамест так и не завершившуюся беседу. «Кажется, я... Но ведь для моего брата, для Владимира, это не совсем выгодно. Ему бы подождать, пока интересы вынудят британцев». И осекся, не завершив фразу, хотя и без ее окончания я понял суть. Ту самую, к которой не подталкивал, но подразумевал в качестве неизбежной точки на маршруте столкновения интересов сразу нескольких империй. И зря Александр Романов сейчас думает, будто оно, это конкретное столкновение, выгодно для американской империи несколько позже, а не в ближайшем времени. «Всех денег не урвешь. От всех райских яблок по куску не отгрызешь, и вообще нужно соблюдать разумную умеренность. Нашей империи выгоден сильный союзник, а не тот, который увязнет в туркестанских делах. А еще в последствиях денонсации Парижского трактата. Это понимает как ваш брат, так и мы, его ближайшее окружение и верные советники». «Я понял вас, Виктор. Надеюсь, что понял». Поправился юный Романов, пока всего лишь великий князь и сын императора. «А про Трансвааль и Оранжевую? Вы хотите отправить официального посла или просто доверенного человека?» «Сперва просто доверенного. Но кто сказал, что он неожиданно не будет иметь при себе верительные грамоты, которые окажутся извлечены из потайного кармана лишь в случае необходимости и в подходящее время? Что в моем министерстве, что в ведомстве госсекретаря хватает подобных мастеров своего дела, не стремящихся до поры показывать свою настоящую суть. А уж ваш отец пусть сам решает, предпочтет он сперва послать неофициальное лицо или же оснащенного всеми подобающими регалиями посланника. Выгоды есть как в том, так и в другом случае». «Португалия!» — вновь напомнил Игнатьев о важном факторе. «Терпит». Вежливо улыбнулся я. «К тому же сейчас мы говорим лишь о первом наброске плана, который сперва должен быть одобрен его императорским величеством, Александром II. «Вам же ничего не мешает начать уже сейчас?» Развожу руками. Дескать, ну а как иначе может быть? В подобных делах всегда нужно использовать все имеющиеся у тебя преимущества, в том числе и фору во времени. К тому же, зная воистину баранью упертость буров, любые переговоры с ними будут идти долго, мучительно и с вынужденными уступками этим застрявшим в далеком прошлом полуфанатикам. Хотя опыт общения с мормонами уже имеется, а сектанты и прочие религиозные фанатики друг на друга все едино похожи. Да и основа общая, христианская, что также дает определенные бонусы. Легче разговаривать, не приходится вникать в тему совсем уж с нуля. А теперь... Надо попробовать малость переключить внимание Александра с дел политических на эстетические. Делаю знак, и мигом уловившая он и Мария вновь перехватывает нить в свои руки, попросив великого князя помочь ей. В чем? О, ничего такого, всего лишь разрешить возникший у нее и Вайноны небольшой, но мучающий обеих вопрос о веяниях петербургских мод. Понимающий взгляд Игнатьева. Ну да. Товарищ министра иностранных дел только за, ведь вопрос с влюбленностью его подопечного пока ни разу не решен. Вот и посмотрим, что и как тут будет развиваться. Не в плане того, что в этом будет как-либо, помимо подходящих слов, вовлечена сестренка, вовсе нет. Но обстановка, мягкая и не очень напоминающая о житейских радостях, она способна на многое. На психику, к тому же отягощенную нехилыми выбросами гормонов, вполне может подействовать. Дальше уж как пойдет и куда покатится. Да и Вайноне есть что сказать тому, кто скоро по будущей жене станет и моим родственником. Двухэтажный дом под номером 8 на улице имени Кайла Баклера, одного из наемников-ганфайтеров, таки досложивших голову во время боев за город и получившего, помимо выплаты наследникам, еще и такую премию, был так себе. Не руины, конечно, но и назвать его достойным местом для проживания язык не у каждого бы повернулся. Из числа людей, имеющих деньги и положение в обществе, само собой разумеется. А вот мелкие лавочники, квалифицированные и относительно неплохо зарабатывающие рабочие, охотно селились в подобных местах, занимая кто одну, кто пару комнат. Удобное место, в том числе для тех, кто хотел не привлекать к себе и доли внимания. решив скрыться среди массы никому не интересных жителей Нью-Йорка. Его обитатели ничем не выделялись внешне. Вели себя, как многие другие в этом и соседних домах. Просыпались, завтракали, затем отправлялись кто на работу, а кто на ее поиски. После чего, уже ближе к вечеру, а то и позже, возвращались. Весь их вид говорил о том, что они не прохлаждались где-либо в тенечке. Достоверность? О, она вполне себе присутствовала, ничуть не уступая тем, с чем уже приходилось сталкиваться, чинам тайной полиции империи. Именно они пристально наблюдали как за самим домом номер 8, так и за его постояльцами, да и к хозяину первое время присматривались. Потом перестали, поняв, что уж этот тут точно не при делах, всего лишь дает комнаты тем, кто готов за них платить. Ну а лишним любопытством мистер Стеглс сроду не отличался, предпочитая руководствоваться принципом «меньше знаешь, крепче спишь». Но то хозяин. А вот жильцы, часть из которых изъяснялась на английском, с довольно необычным, но встречающимся в империи акцентом. Это совсем иное дело. Акцент-то был польским, а в свете не столь давних событий к таким вот персонам рекомендовалось присматриваться. Присматриваться, но не следить. За всеми следить агентов-наблюдателей не хватит. Тем более достаточного уровня мастерства, способных не выдать свой интерес. Потому сначала всех просеивали через одно сито, затем другое, третье. И вот уж с теми, кто по тем или иным признакам вызывал заслуживающее внимание подозрения, работали плотно. Эти, большей частью поселившиеся в доме номер 8, выдали себя не чем-то конкретным, а суммой малых неправильностей. Чрезмерная среди местных, хоть и скрываемая, развитость ума. Ищущие работу искали ее, не слишком активно и выглядели при этом не очень-то и обеспокоенными. Решившиеся осесть в Нью-Йорке и не столь давно прибывшие сюда эмигранты ведут себя хоть чуточку, но по-другому. Это не было преступлением, но вот поводом присмотреться как следует – вполне. А там уж маски с этих поляков и начали сползать. Да и цели их интереса постепенно вырисовывались. Точнее, цель одна, но очень уж существенная. Приближающийся международный трибунал – то место, куда должны были съехаться важные персоны со всего мира. И если тем же представителям Франции или Британии вряд ли стоило опасаться гордых шляхтичей, то вот американцам или русским стоило 10 раз подумать, прежде чем оказаться на дистанции прицельного выстрела из револьвера и тем паче броска, начиненный миллинитом или новомодным динамитом бомбы. Капитан тайной полиции Фридрих Цоммер был из тех людей, которые готовы долго выслеживать добычу, затем ждать подходящего момента и, лишь убедившись как следует, наносить единственный, но смертельный удар. Или не смертельный в прямом смысле, но оттого не становящийся менее эффективным. Вот и сейчас он дождался момента, когда внутри дома будут аж целых 8 объектов из 14, да к тому же не ожидающие удара. Причины? Почувствовали себя неуязвимыми. Несколько дней до этого, шлясь чересчур близко к суду и не вызывая подозрения у охраны, вдобавок притащили сюда, к себе в лисью нору, то, чего лучше бы и не тащить. Оружие – это ладно. В империи право на ношение было почти у всех, кто был готов к подобному. А вот взрывчатка – это совсем другое. Ее купить было очень сложно. Продавцы же отчитывались за каждый, пусть не грамм, но сотню граммов точно. Производить самим в домашних условиях? Слишком скромен Нью-Йорк по размерам. Чересчур пристальное внимание привлечет к себе место, источающее смрад химикатов, без которого не обойтись. А где привлечение ненужного внимания, там и полиция, любящая и умеющая работать, получающая не просто жалование, но и премии за действительно удачные и громкие дела. Нет, производства не было, присутствовала лишь покупка, осторожная, с последующей контрабандной доставкой, что также было непросто. Однако справлялись. Воспользовались тем, что Нью-Йорк, хоть и был отделен от США водной преградой, но не великой, а поток товаров туда и обратно был впечатляющим. Таможенный досмотр имелся, но шансы протащить взрывчатку все равно имелись. Вот потому им и не стали мешать. Провокация. Инструмент, без которого немыслима работа тайной полиции, к как бы она ни называлась. Не в том смысле, что к преступлению подталкивали, а в том, что до определенного момента не мешали, дабы схватить со спущенными штанами. Капитан Цомер не был настолько рисковым человеком, чтобы самому устраивать такое. О, нет. С исключительно немецкой педантичностью он доложил вышестоящему начальству и получил одобрение, и не то что рекомендацию, а прямой приказ продолжать операцию. Вкупе с приданными дополнительными людьми, ресурсами, возможностью привлекать многое и многих. Оттого и находился капитан в доме, на противоположной стороне улицы. Не один, понятное дело. Да и не в одном из домов обустроили наблюдательные пункты, чины тайной полиции. Наблюдая за злоумышленниками, которые пока так ни о чем и не подозревали, считая будто... «Капитан, мы их взяли!» Раздался знакомый Цомеру голос спустя несколько секунд, после того, как тот услышал шаги, а затем звук открывающейся двери. «Не ушел никто!» «Даже в мир, где нет ни слез, ни воздыханий?» Саркастически хмыкнул Цомер, оборачиваясь и пристально смотря на принесшего ему эту весть. Лейтенант Крэнстон переступил с ноги на ногу, приняв вид сугубо уставной, зная своего подчиненного, с которым они еще в войну рядом сражались. Фридрих понял, трупов оказалось как минимум столько же, сколько и живых, может даже больше. «Мертвые не разговаривают, Генри. А нам нужны не только тела, но и те, кто будут каяться в грехах и выставлять врагов Империи в самых черных тонах. Понятно тебе это? Или придется доклад начальству писать?» «Живые тоже есть, целых трое. И говорят, много. Особенно Топаненко. Ей всего-то хватило, когда мы на глазах дострелили одного, который пытался сначала отстреливаться, а затем получил несколько пуль и...» «Опять стрельба. Тихо брать надо, лейтенант. Тихо и незаметно. А если б шум сюда дошел?» «Лонг-Айленд далеко. Никакие выстрелы не донесутся». «Пусть». Не желая тратить зря время, до поры подвел черту Цомер. «Если женщина говорит, то двое других, я полагаю, молчат». «Пока молчат», — выделил первое слово Крэнстон. «Но у нас все говорить начинают. День, может, два, но обязательно. А сейчас так ли нужны быстрые их разговоры? Нам и без них все известно. А Едвига и так подтвердила то, что мы и без нее знаем. Никого лишнего нет. Все или мертвы, или у нас. Или вам в том доме номер 8, что из окна видно. А штурм скоро будет?» «Теперь скоро. Я ждал известия от твоей группы». Оба офицера понимали, о чем речь. Если уж брать, то всех, чтобы никому не удалось ускользнуть. Время, опять же. Почти все важные персоны уже прибыли в Нью-Йорк. И если пока каждый находился на своем месте, то уже через несколько дней путь каждого сойдется в одном месте, у того самого городского суда. И к этому дню все опасности должны были быть ликвидированы. Не тихо, а громко, показательно, чтобы всем было видно и ясно. Особенно учитывая, что в Нью-Йорк прибыл и сам министр тайной полиции. Совершить не просто что-либо значимое, а еще и на виду у начальства, верный путь наверх. Спустя четверть часа началось. Люди были подготовлены, планировка дома номер 8 изучена заранее. Облегчало штурм еще и то, что добытая террористами взрывчатка располагалась внизу, в подвале, укрытая среди их вещей, совершенно безобидных. Так что опасаться нечаянного подрыва точно не стоило. Но на всякий случай трое солдат были отправлены туда, в подвал, чтобы исключить любые неожиданности. Группы захватов тайной полиции Империи были не просто хорошо обучены, но еще и правильно оснащены. Врываться в дом, квартиру, любое иное помещение с громкими криками и угрозами начать стрельбу? В таких случаях обязательно открывается ответный огонь. Ведь те, кто привлекает внимание тайной полиции, отнюдь не безобидные агнцы на заклание. Стрелять сразу и на поражение? Фридрих Цомер предпочитал не уподобляться своему знакомцу в лейтенантском чине, разумно полагая, что убить злоумышленника, случись необходимость, можно и потом. А вот разговорить мертвеца – это удел исключительно божественный, никак не человеческий. Потому никаких попыток ворваться с криками и угрозами, да и стрельба с порога лишь при действительной на то необходимости. Другое дело – магниевые бомбочки, что при взрыве давали ослепляющие находящихся поблизости вспышку. Бомбочки иного рода, дымовые, тоже пользовались у тайной полиции популярностью. Равно как и множество иных новаторств, применяемых в самых разных сферах. Чего стоило снятие так называемых отпечатков пальцев, когда подходящие поверхности обрабатывали соответствующим порошком, а затем запечатлевали обнаруживающийся узор тех линий, которые, к удивлению многих, были совершенно уникальными, не совпадающими. В тех случаях, когда требовались неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к оружию или просто пребывания его в том или ином месте, находка оказалась действительно незаменимой и неоценимой. И все крики защитников, пытающихся доказать обратное, разбивались о неумолимые веяния прогресса, в том числе применимого в полицейском сыске. Сейчас в отпечатках пальцев нужда также появится, но после. Сперва будет захват. Капитан не собирался быть в первых рядах и тем более идти на штурм тех помещений, где находились польские террористы. Непонятно, чье задание исполняющие, особенно учитывая. Вспышка. Яркая такая. Видная всем и каждому, кто хотя бы краем глаза смотрел в сторону восьмого дома по улице Баклера. А затем еще одна и еще. Магниевые бомбочки кидали с улицы прямо в стекла, чтобы не насторожить объекты раньше времени. И лишь после их срабатывания штурмовые группы должны были выбить двери, освобождая себе проход. Ну а дальше? Брать ослепленных, шокированных происходящим, не в пример легче. Проверено и не раз. Если кто и попытается палить из револьверов, то стрельба будет никуда, и риск, соответственно, куда ниже. И точно. Заполошная стрельба, едва начавшаяся, быстро прекратилась. Спустя же минуту в оконном проеме показался силуэт, машущий руками вполне определенным образом. Свой. Другие просто не могли знать тех конкретных жестов, которые были приняты группой капитана для сегодняшних событий. Теперь пора и ему, Цомеру, оказаться на месте событий. Поставить, пусть не окончательную, но промежуточную в этом деле точку. Предварительный допрос, обыск при свидетелях, а уже затем передача как арестованных, так и всего при них найденного, вышестоящему начальству. Капитан Фридрих Цомер привык здраво оценивать обстановку. Оттого и осознавал, что террористы, готовящие покушение на кого-то из персон уровня членов императорских домов, министров и прочих сопоставимых фигур, уровень отнюдь не просто капитана Министерства тайной полиции. Однако надеяться на то, что и ему удастся поучаствовать в развитии дела, он не переставал.